живописцы писали царя Соломона меж царицею Савской и ласковым львом, но, поверив шуанской изысканной лести и старинной отчизны поэтов и роз, мудрый слон Абиссинии, негус негести, в каменистую Шоа свой трон перенес. В Шоа воины хитрые, жестокие и грубы, курят трубки и пьют опьяняющий тедж, любят слушать одни барабаны да трубы, мазать маслом ружье да оттачивать меч. Хараритов, Галла, Сомали да Накилий, людоедов и карликов в чаще лесов своему Менелику они покорили, устелили дворец его шкурами львов. И, смотря на потоки у горных подножий, на дубы и полдневных лучей торжество, европеец дивится, как странно похожи друг на друга народ и отчизна его. Колдовская страна! Ты на дне котловины задыхаешься, льется огонь с высоты, над тобою разносится крик ястребиный, но в сиянье заметишь ли ястреба ты? Пальмы, кактусы, врос человеческие травы. Слишком много здесь этой паленой травы. Осторожнее, в ней притаились удавы, притаились пантеры и рыжие львы. По обрывам и кручьям, дорогой тяжелой поднимись, и нежданно увидишь вокруг сикоморы и розы, веселые села и зеленый народом пестреющий луг. Там колдун совершает привычное чудо, тут покорно напеву танцует змея, кто 100 талеров взял за больного верблюда, сев на камень в тени, разбирает судья. Поднимись еще выше, какая прохлада, точно позднюю осенью пусты поля. На рассвете ручьи замерзают, и стадо собирается кучей под кровлей жилья. Павианы рычат средь кустов молочая, перепачкавшись в белом и липком соку, мчатся всадники, длинные копья бросая, из винтовок стреляя на полном скаку. Выски и стремнины, где кочуют ветра, далекуют орлы, человек не взбирался туда, и вершины под тропическим солнцем от снега белы. И повсюду, вверху и внизу, караваны видят солнце и пьют неоглядный простор, уходя в до сих пор неизвестные страны за слоновою костью и золотом гор. Как любил я бродить по таким же дорогам, видеть вечером звезды, как крупный горох, выбегать на холмы за козлом длиннорогим, на ночлег зарываться в сидеющий мох. Есть музей этнографии в городе этом, над широкой, как Нил, многоводной Невой. В час, когда я устану быть только поэтом, ничего не найду я желаннее его. Я хожу туда трогать дикарские вещи, что когда-то я сам издалека привез, чуять запах их странный, родной и зловещий, запах ладана, шерсти звериной и роз. И я вижу, как знойное солнце пылает, леопард, изогнувшись, ползет на врага, и как в хижине дымной меня поджидает для веселой охоты мой старый слуга. Галла. 8 дней от Харара я вел караван сквозь черчерские дикие горы. Из седых на деревьях стрелял обезьян, засыпал средь корней сикоморы. На 9-ю ночь Я увидел с горы, этот миг никогда не забуду, там, внизу,